Глава вторая. «Все бабы дуры. Все. Что Лиска, что Юлька, что другие». Константин с раздражением налил себе чай. Отхлебнул и едва не завыл в голос. Кипяток обжег губы и небо. Блин, довела его Лиза. Закатила истерику, едва не разбила ему голову чашкой. Не ожидал он от нее подобных выходок. Всегда считал ее разумной женщиной. Но нет, он горько ошибался в жене. А потом эта ненормальная вообще ушла из дома. Интересно, надолго ли? И куда она потащилась с чемоданом? К родителям в другой город точно не поедет. Работа для нее на первом месте. Всегда. Строит карьеру, как она думает. Да какая у нее может быть карьера с такими куриными мозгами? И после этого она удивляется, почему муж завел себе любовницу. Дома надо бывать чаще, хоть иногда уделять мужу внимание. Думает, если приготовила поесть, убралась в квартире, этого хватит, чтобы удержать его рядом? Вот ведь стерва, забрала все, что можно унести. Не боится надорваться. Ничего, перебесится и приползет обратно. Еще и прощения будет просить. «Дура и истеричка. Что с нее взять?» Звякнула СМС-ка. «Лиза?» Быстро, однако, до нее дошло, какую глупость она совершила, хлопнув дверью. Костя посмотрел на экран. «Василий Иванович». «Ага, Юлька очнулась от шока. Бедняжка, как она испугалась. Вылетела пулей. Могла бы уйти, сохраняя достоинство». Так нет, бежала, как ошпаренная кошка. Выглядел ее побег убого и малодушно. «Козел», – прочитал Костя СМС. «Нормально, он же и козел. Женская логика, что с нее взять?» Перезвонил Юля. Таня ответила, но номер не заблокировала. Значит, только обиделась. Лизе звонить он не будет. Пошла она куда подальше, бешеная. Сама вернется, ей идти некуда. Осколки чашки валялись по всему полу. Костя вздохнул и нехотя собрал их. Не ожидал он такого от Елизаветы, не ожидал. Нервная она. Как он только раньше это не заметил. Нервная, мелочная, недалекая. Налил себе коньяка и выпил залпом. Обожженное небо засоднило. Отвратительное ощущение. На душе было муторно. Потерять за раз любовницу и жену очень неприятно. Костя налил себе еще коньяка, прошел в зал и включил телевизор. Машинально перещелкивал каналы. Взгляд ни на чем не задерживался. Тупые реалити-шоу, тупые сериалы и еще более тупые исполнители тупой попсы. Его все раздражало. Снова позвонил Юльке. Та сбросила вызов. «Малыш, прости меня», – набил он СМС. «Придурок», – получил в ответ. «Все равно люблю тебя. Долго она еще будет ломаться?» Затрезвонил айфон, звонил Василий Иванович. Не успел Костя ответить на вызов, как на него обрушился шквал обвинений во всех смертных грехах. Юля ругалась и рыдала, рыдала и ругалась. «Твоя овца посмела!» «Да как ты мог позволить ей? Дура! Козел безвольный! Она тобой вертит, как хочет, а ты дурак!» Костя терпеливо ждал, когда она проорется. Наконец, возмущенные вопли стали затихать. «Прости, зайка!» – нежнейшим голосом проворковал он. «Я же не знал, что Лиска притащится раньше времени!» «Урод!» – оглушил его вопль Юльки. Она уже не рыдала, она была в бешенстве. «Твоя корова оскорбила меня! Ты хоть это понял?» «Не я же тебя оскорбил!» Попытался урезонить любовницу Костя. И тут же получил еще ушат отборной брани. Юлька ругается виртуозно. Правда, до этого он слышал ее ругань только в постели. Это всегда так возбуждает. Да и сейчас он начал невольно заводиться. «Юля, Юля!» – примирительно произнес он, поймав паузу между оскорблениями. «Послушай меня, прошу». Юлька замолчала, очевидно, переводя дух и собираясь с силами. «Говори», — позволила она. «Я люблю тебя», — осторожно начал Костя. И тут же услышал гневное сопение. «Не перебивай, умоляю. Ты же знаешь, я люблю только тебя. Лиска — обычная истеричка». «А раньше ты этого не знал?» — саркастически поинтересовалась Юля. «Знал, но не предполагал, что до такой степени. Перебила всю посуду, перевернула вверх дном все в доме и хлопнула дверью». «Она от тебя ушла?» — оживилась Юлька. «Она меня мало волнует. Юля, я сейчас вообще не думаю об этом. Ты не представляешь, какой разгром Лиска учинила. Ты права, она бешеная». «Пожалуй, не стоит спешить менять шило на мыло. Юлька та еще стерва». «Бедный мой», — сочувственно произнесла Юлия. «Меня реально трясет», — вздохнул Костя. «И что ты предлагаешь?» — перешла к делу Юлька. «Я к тебе в гости не собираюсь». «Нет, разумеется. Ты перенесла такой стресс. Давай в наш отельчик», — оживился он. «Нам обоим не помешает расслабиться». «Ну, я не знаю», — протянула Юлька. «Ты меня очень обидел, даже оскорбил». «Не я, а Лиска». «Ты меня не защитил», — гнула свое Юлька. «Она меня покалечить могла». Такого Костя не заметил, если честно, но это и не важно. Он не жмот, на свидание приедет с обещанным модным парфюмом. Юлька столько ныла о нем. Ладно, он не обеднеет. «Давай через час», — предложил Костя. «Мне кое-куда заехать надо», — добавил он игриво, давая понять, что Юльку ждет сюрприз. «Ладно», — пропела любовница. «Жду». Если Лиска вернется и не застанет его рвущим на себе волосы от отчаяния, сразу поймет, что повела себя глупо. Пусть подумает над своим идиотским поведением. Может, сделает правильные выводы. Однозначно, предаваться печали из-за истерики жены он не собирался. Тем более, что она ввалилась в комнату в самый неподходящий момент. Надо повторить момент и получить удовольствие. Почему женщины не хотят принять, что мужчины полигамны? Это не измена, это естественные потребности мужского организма. Такова природа мужчин. И ничего с этим поделать нельзя.